Кобылица молодая, глазом бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой аль обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост. Наконец она устала. Иванюша так сказал: «Коль сумел ты усидеть, так тебе мною и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною. По исходу же 3 дней 2 рожу тебе коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька, ростом только в 3 вершка, на спине с 2 горбами, да с аршинными ушами. 2 коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай. На земле и под землей он товарищ будет твой, он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит». «Ладно, — думает Иван, — и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село. Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучится, чуть что крыша не валится. Братья Славок повскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так?» «Это я, Иван дурак!» Братья двери отворили, дурака в избу впустили. А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь: «Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и с усам, рожа, словно как у кошки, длинный хвост, кривые ножки. Вот ты стал, тот черт, скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочил ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Бился, бился мой хитрец и взмолился, наконец: не губи меня со света, целый год тебе за это обещаюсь смирно жить, добрым людям не вредить». Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Много ль времени, аль мало, с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну-с, так вот что. Раз Данила, в праздник, помнится то было, натянувшись крепко пьян, затащился в балаган. Что же он видит? Прекрасивых 2 коней золотогривых, да игрушечку конька, ростом только в 3 вершка, на спине с 2 горбами и с длиннющими ушами. Вот Данила в дом бежит и Гавриле говорит: «Посмотри, каких красивых 2 коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты слыхом не слыхал?» И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве босиком так и дуют прямиком. Спотыкнувшиеся 3 раза и подбившие 2 глаза, потирая здесь и там, входят братья к 2 коням. Кони ржали и храпели, гривы пламенем горели. «Любо-дорого смотреть! Лишь царю б на них сидеть!» «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там на рынке продадим, деньги ровно поделим». Вот на 1-ю седмицу братья едут в град-столицу. Взяли 2 коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, наш Иван к коням собрался. Вот он входит в балаган. Тут и обмер наш Иван. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь малышка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами.